Я решила одеться поспортивней. Джинсы, кроссовки, свободная рубашка с коротким рукавом. Выйдя из спальни, я протянула Горобцу ключ. «Что это?» – удивленно спросил он. «Ключ от квартиры». «Где деньги лежат?» – насмешливо поинтересовался он, продемонстрировав знание классики. «Запомни адрес», – суховато приказала я. «Сюда ты уже не вернешься. Ключи эти от моей секретной квартиры. Поживешь пока там. Если все будет нормально, я тебя туда провожу. Но если мы по каким-либо причинам расстанемся, доберешься самостоятельно, понял?» Он утвердительно кивнул головой, и мы покинули мою обитель.